районе. Отдыхаем на природе, ноздри пляшут на дороге. Два патрона в блоке, выжжена вся глотка. Нахуй ваших богов, я взрываюсь бонга. Три недели длится гонка на автопилоте. Забираю бомбы рядом с домом, ебу дочь наркобарона. Кайфоломы, трипотека, шмали три пакета. Трипотека колпаков, опускаем петухов. Колпаков и кайфолом, забиваем гидропон. Андеграунд и корзина, на гидре два магазина. В этом тесте смысла очень дохуя. Если ты его не видишь, у тебя пустая голова. Амнезия лезет в блант. Мы ебали ваших баб, косяк жирный баобаб. Штраф из краба в краб. Я считаю много денег, будто мистер Краб. Слил дирк, мои руки есть базуки. Я русский автомат. Кайфоломы, трипотека, шмали три пакета. Трипотека колпаков, опускаем петухов. Колпаков и кайфолом, забиваем гидропон. Андеграунд и корзина, на гидре два магазина. Гриндер крошит бошки, рассыпая шлюхам кокс. Лизер проникает в мозг, мое тело ищет морг. Мое тело ищет доп. Принимаю кислый доп, пара ешек под сироп. Наркотрафик оборот, за рулем второго марка. Еду за бумагой, мефедроновые шлюхи раздеваются на заднем. Кайфоломы, трипотека, шмали три пакета. Трипотека колпаков, опускаем петухов.